сведения о преподобном Игнатии Ломском. Память 28 декабря, 10 января. Ничего не известно относительно места рождения и родителей преподобного Игнатия. Полагают, что первоначально он подвязался в Вологодском Спасо-Прилуцком монастыре. Но потом преподобный Игнатий перешел в Кириллов-Белозерский монастырь и здесь продолжал свою иноческую жизнь. Однако, любя безмолвие, он удалился из многолюдной обители преподобного Кирилла и стал спасаться в окрестности бывшего города Ломска, или Лома, где и основал Спасскую пустынь. Долгое время пустынь эта называлась Игнатиевой Спасской. С 1673 года она звалась Ломовским монастырем или Верхоломовской пустынью. Желание пустынной отшельнической жизни снова заставило преподобного Игнатия оставить основанный им монастырь. Передавши управление своей обители одному из учеников своих, подвижник удалился в Адажскую волость, на берега реки Даровицы, впадавшей в реку Сару, через одну версту от места поселения преподобного, и стал здесь жить отшельником. Место было глухое, лесистое, и поселения людские отстояли отсюда верст на 5-6. Сообщения с ними шли по едва заметной тропинке, вьющейся по берегу речки Даровицы. Преподобный Игнатий плел лапти и потом оставлял их на этой лесной тропинке. Путники, нуждавшиеся в них, поднимали те лапти, оставляя взамен их хлеб. Этим хлебом и питался преподобный, уделяя часть подаяний другому иноку именем Иоакиму, подвязавшемуся в верстах в 3 от преподобного. Слух о высокой подвижнической жизни отшельника мало-помалу распространился, и к нему стали приходить ревнители иночества. Для них преподобный поставил здесь храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Так постепенно устроилась Вадожская пустынь. Преподобный Игнатий почил от трудов своих 28 декабря 1591 года. Мощи его покоятся под спудом в Спасо-Ломской приходской церкви за правым клиросом Благовещенского предела. Над местом погребения преподобного устроена рака, а перед нею ход на его могилу. Подле гробницы хранятся железные вериги преподобного Игнатия. Почитание памяти преподобного началось издавна, может быть, вскоре после его кончины. На напрестольном Евангелии, пожертвованном в 1658 году в обитель, читается надпись, в которой преподобный Игнатий называется великим чудотворцем. В 1659 году царь Алексей Михайлович пожертвовал в бедный Ломовский монастырь несколько земли с разных угодий и в грамоте своей называл его основателя преподобным отцом и чудотворцем. В храме Спаса на Лому хранятся до сих пор 8 древних икон с изображениями преподобного Игнатия, свидетельствующих также о давнем почитании его. Память преподобного Игнатия чтится местно, от святых мощей его неоднократно истекали чудеса с верою, призывающим его.